Смертный грех. Дорогая О, вы пишете, что устали от своей болезни, а я вам не поверю. Ведь если бы это было так, то вы не могли бы впадать в смертные грехи. Ваша болезнь – следствие их. А если грешите, то снова и снова надо терпеть и начинать каяться не словами только, но самой жизнью. Берите эпитимью и несите ее, и болезнь сначала ослабнет, а со временем и отступит. Письмо к А. А. О каких неприятностях ты пишешь? Самая большая неприятность – это твое отношение к жизни. И как же им не быть неприятностям-то, если смертный грех полонил твою юную жизнь, а ты думаешь, что подумают о тебе люди, но не помышляешь, как Господу смотреть на твои безобразия. Да, знай, детка, строя свою жизнь на слезах других, о счастье мечтать не приходится. А не страшит тебя, если вот сейчас тебя позовут из этой жизни, и ты предстанешь на суд, как блудница и разорительница чужой семьи. Вот о чем подумай. Это главное. И сумеешь ли ты принести покаяние? Сумеешь ли изменить свою жизнь и взгляд на нее? Ведь ты живешь без Бога и вне закона Божия. Подумай, пока есть время. Дорогой А, если в фундамент жизни изначально закладывается грех, то ждать доброго плода в таком случае сомнительно. Подумай об этом серьезно. Жизнь коротка, а вечность бесконечна. И какой она, эта вечность, будет для нас, если мы в основу угла ставим не закон Божий, но удобство жизни? Ведь удобно и безответственно иметь подругу, но ответственно и трудно крестоношение супружества. А то, что подруга-то – это грех смертный, пока нас не волнует. Пора повзрослеть, А, и относиться к своим поступкам ответственно. Помоги тебе Господь в учебе и умудри осмысленно жить. Дорогая о Господе А, страшную повесть поведали вы в своем письме. И кто теперь поможет дочери вашей и вам? Ну, вам-то есть некоторая надежда, но лишь в том случае, если веру имеете. А о дочери пока умолчим, ибо она сейчас ни вас, никого другого слушать не будет. Ведь считает она, что ничего особенного в жизни ее не происходит, живет, как все нормальные люди. Такова норма нашего времени. А то, что это прямая дорога к гибели в вечности и к страшным болезням здесь, во временной жизни, это пока на ум и чувства не приходит. Вы хотите слышать от меня, как должна строиться жизнь по-христиански? Пожалуйста. Только для вашей дочери это сейчас не подходит. Для этого надо начать мыслить и чувствовать по-христиански. Во-первых, прекратить жить в блуде. Вспомним евангельский рассказ: «Пять мужей имела, и этот тебе не муж». Во-вторых, покаяться и обязательно пособороваться. В-третьих, жить одной в чистоте, воспитывая ребенка. Ничего этого она не сделает. А вы словами не играйте. Нет воли Божией ни на одном из дел, описанных вами. Это воля распущенного человека и плюс воля врага рода человеческого. И вот это должны вы хорошо осознать и начать сами каяться за всю жизнь свою. Ведь за дочь-то спрос с вас будет». Она не была воспитана ни в вере, ни в здравых нравственных нормах. Вот вам и надо каяться, и молиться, и плакать сердцем пред Богом, а наипаче молиться о дочери. Ничего другого большего сейчас здесь для нее и для себя вы не можете. И раз уж размениваете вы свою квартиру, то сами-то хоть оставайтесь в однокомнатной, переселив их в комнату. Она еще не раз будет искать убежище у вас. Дочь-то ваша. Ну как вы, христианка, спрашиваете у меня об абортах? Это ведь убийство младенца и одновременно убийство матери. Вот и осознайте дела свои с этим чувством, ведь и всякий, причастный к этому греху, убийца. А блудники и прелюбодеи и убийцы Царство Божие не наследуют, ибо делают дела демонские, а он – человека-убийца из кони. И вам может быть лишь один совет – осознать крайне бесное состояние души своей и еще более тяжкое души своей дочери, осознать и начать молиться, по крупицам изгоняя из жизни своей то, что ходатайствует ей гибель. Не в Пасху бы писать такие письма, когда всем Господь обещает радость вечной жизни и всех зовет к себе. Единственное, что вам надо сейчас делать, это бескомпромиссно вернуться к Богу. Раба Божия Н. Как вам поступать, изберите сами, а я вам только напишу, что вы будете иметь, посягнув на жизнь младенца. Ведь именно эти помыслы побудили вас задать мне свой вопрос. Детоубийство – грех смертный. Последствия его отразятся в первую очередь на вашей душе, а потом и на тех детях, которых вы уже родили. Они будут в жизни мучиться, и вам воздадут за загубленного братика таким горем, что и не пережить вам будет. Вот и выбирайте.